Из мягкого пухового сна его выдернул телефонный звонок. — Бабицкий. — В час ночи. Ну, что там еще? — У Натальи какие-то проблемы, и мне придется на некоторое время забрать ее к себе, — заявил он. — Какие проблемы? — встрепенулся Камаев. — Что произошло? — Не знаю, она расскажет потом. Сейчас я еду к ней. Просто ставлю вас в известность, что какое-то время она будет жить у меня. — Черт! Да что там могло случиться? — Говорю же вам, не знаю. Завтра сообщу. — А она не разводит тебя, Илья? Может, это их бабские штучки — напридумывать всякого, чтобы переехать к тебе якобы временно, а потом ты ее не выгонишь? — Александр Эдуардович, позиция Натальи мне известна. Она не собирается жить отдельно от дочери, пока девочка не повзрослеет и не поумнеет. И она не хочет, чтобы мы жили втроем. Вы можете не беспокоиться, навсегда она пока не останется. — Ну, смотри на твою ответственность. — А сейчас она вместе с дочерью к тебе собирается? — Да нет, одна. Соня поедет к отцу, он ее заберет. — Господи, да что же там такое происходит? Камаев не на шутку разволновался. — Я вам завтра все расскажу. — Илья, я еще раз повторяю тебе, не вздумай переводить эту ситуацию в женитьбу. Я категорически против, и ты это знаешь. Я нанял тебя, ты на меня работаешь, и будь любезен выполнять мои требования. Да я все помню, Александр Эдуардович. После этого разговора Камаев долго не засыпал, лежал неподвижно в постели, уставившись в потолок, и думал, думал. Все должно получиться, надо только набраться терпения. Не может не получиться. Во всем есть жесткая внутренняя логика. Этой логике подчинено поведение человека. И если ее правильно понять, поведением можно управлять. А денег никогда не бывает много. Их бывает только мало или не бывает совсем. Глава 8. Спать Насте совсем не хотелось, и она решила просмотреть дискеты, найденные в квартире Канунникова. Обычный набор молодого мужчины, занимающегося строительством и продажей квартир. Схемы, чертежи, сметы, типовые договоры купли-продажи квартир в строящемся доме. Такие же типовые договоры подряда на проведение строительно-монтажных и отделочных работ. Немного игрушек, стрелялок и бродилок. В общем-то, Настя и не рассчитывала найти на этих дискетах и дисках что-то волнующее, проливающая яркий свет на совершенное убийство. Ей просто нужно было доделать работу до конца, а заодно и постараться получше понять самого Олега Канунникова. Правда, характер Олега от просмотра дискет ярче не прорисовывался. Но она все равно методично изучала все материалы, потому что понимала, уснуть не удастся. Она чувствовала себя какой-то взбудораженной, словно внутри некая застывшая масса вдруг всколыхнулась, ожила и начала приобретать совершенно новые формы, попутно перестраивая и все, что находится рядом с ней, мысли, чувства и даже работу сердца. В строительстве она не понимала ровным счетом ничего, поэтому даже если на этих дискетах и было что-то необычное, она бы все равно не заметила. Она продолжала смотреть и даже пыталась во что-то вникать. Например, поэтажный план дома, который построила фирма «Контракт ОК», она все-таки освоила. Обычный дом, квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных, планировка стандартная, никакого шика. В каждом подъезде по два лифта и помещение для консьержки. Для оживления скучной работы она даже принялась рассматривать планы квартир, прикидывая, в какой бы ей хотелось жить. 4 комнаты отбрасываем сразу, это слишком много. Им с Чистяковым столько не нужно. Да и уборки в этих хоромах никаких выходных не хватит. 3 можно подумать. В одной комнате спальня, в другой диван с телевизором и компьютером, в третьей... Да, третья, пожалуй, будет лишней. Наверное, двухкомнатная была бы в самый раз, например, вот такая с большой кухней. Или вот эта. В ней кухня поменьше, но зато просторная прихожая. В нее можно поместить огромное количество полок с книгами и папками, и это существенно облегчит решение проблемы пространства в гостиной. Мечтать было сладко. Настя покосилась на мерно посапывающего мужа и пошла на кухню выпить чаю. За чаем мечталось еще лучше, особенно если перед тобой целая коробка вкусного печенья. Зачем она смотрит эти дискеты? Настя представила себе, как утром принесет их на работу, пойдет к начальнику докладывать о вчерашнем дне, проведенном сначала в квартире подозреваемого, потом в кабинете следователя. Расскажет про дискеты, и Большаков спросит у нее, есть там что-то интересное. А она честно ответит: «Я ничего не поняла, я в этом не разбираюсь».